После возвращения в Вену Гайден, несмотря на уже преклонный возраст, успел сочинить много новых произведений – квартетов, трио, сонат. Но самыми крупными и монументальными из них явились две большие оратории – «Сотворение мира» на библейский сюжет и «Времена года» на сюжет из крестьянской жизни. Исполнение обеих ораторий в Вене имело огромный, неслыханный успех, быстро распространившийся далеко за пределы австрийской столицы. В 1802 году оратория «Сотворение мира» была впервые исполнена и в столице России, Петербурге, на концерте здешнего филармонического общества. После ораторий Гайн больше не сочинял. Это было время серьезных социальных потрясений. Отгремела французская революция, взбудоражившая всю Европу и поставившая перед человечеством новые проблемы. По своему воспитанию, привычкам и миросозерцанию Гайден, принадлежавший XVIII веку, не мог понять французскую революцию, которая воспринималась им как всеобщее крушение, гибель и пугала его. Возможно, этим, а еще и упадком сил, объясняется творческое молчание композитора в последние годы жизни. Умер Йозеф Гайден в мае 1809 года. Его перу принадлежат более 100 симфоний, множество камерных ансамблей и концертов для различных инструментов. Им написаны такие произведения для клавира соло, как рондо, вариации, сонаты. Известны также его обработки шотландских и ирландских песен. При этом главные заслуги Гайдена связаны все-таки с развитием симфонической и камерной музыки. Являясь одним из величайших представителей венской классической школы, Гайден в своем творчестве широко и органично использовал австрийский музыкальный фольклор во всей его полноте и многообразии и в сочетании разных национальных элементов – германских, венгерских, австрийских и славянских. Из славянского фольклора композитор широко использовал хорватские мелодии, нередко он создавал собственные музыкальные темы в духе народных песен и танцев. Австрийский фольклор настолько глубоко вошел в творчество Гайдена, что стал его второй натурой. Многие мелодии, сочиненные самим Гайденом, становились народными и распевались даже теми, кто не знал имени их творца. Наиболее характерными для его музыкальных произведений являются образы, связанные с жизнью и бытом австрийского крестьянства. При этом крестьянская жизнь в музыке Гайдена отражена, конечно же, в характерных для его времени идиллических картинках мирной счастливой жизни, в веселых танцах и хороводах на лоне красивой и безмятежной природы. Этим композитор хотел показать, что при всех невзгодах народ никогда не утрачивает оптимистического отношения к жизни и никогда не унывает. Поэтому его произведения буквально дышат бодрой жизнерадостностью, и в них преобладают мажорные тона, много света и энергии. Тем не менее, в музыке Гайдена есть и грустные, даже трагические страницы, но они редки и по контрасту еще сильнее подчеркивают общий радостный тон и искрящийся юмор. В инструментальной музыке Гайдена полное и совершенное воплощение получил сонатно-симфонический цикл. Как правило, все четыре части произведения, соединяясь в единую художественную концепцию, как бы отображают разные стороны окружающей композитора действительности. Обычно быстрая первая часть, сонатная аллегро, наиболее драматична и импульсивна. Вторая же часть, медленная, анданте или адажио, чаще всего находится в сфере лирических переживаний и спокойного раздумья. Ну а третья часть, минуэт, переносит слушателей в атмосферу изящного танца. Финал же, четвертая часть, обычно наиболее близок к народной музыке. При этом каждая часть имеет свою основную ведущую драматургическую функцию и участвует в постепенном развертывании и раскрытии идеи всего произведения.